Сергей Иванович Зверев. Кидало. Аннотация. Вокруг наследства чемпиона мира по боксу Виктора Малькова разыгрались нешуточные страсти. Частный детектив Андрей Мартынов по заданию одного из иностранных банков должен был найти сына Малькова и передать ему деньги отца. Но детектив задание не выполнил. Он кинул заказчиков, опустошил счет чемпиона и бежал в Америку с полным чемоданом наличности. Убегая, Мартынов сорвал еще один куш. Увел у ямайских наркоторговцев кокаина на 2 миллиона долларов. И в результате нажил себе двух заклятых врагов – банкира Малкольма и наркобарона Джексона. Малкольм и Джексон в бешенстве. Они решили объединиться и жестоко наказать взорвавшегося детектива.